«Брат», — приказал молвить Миндов Клитовский, — «пусть будет так, шлю тебе полки свои». В пути рассылали гонцов, зывая ополчение. «Доспевайте от мала и до велика, кто имеет коня и кто не имеет коня». И те, что обитали окрест, приходили кто как обвооруженный. Один с рогатиной, с которой ходил на вепря и на медведя, другой с топором, а третий с одним, как бритва, отточенным за сапожником. Карпатские горцы, руснаки и гуцулы, рослые и могучие, но легкие поступью, в белых без ворота сорочках, с вышивкой на плечах, в дубленных синих и красных шароварах, обутые в шерстяные чулки и в горные постолы, мягкие, чтобы нога чула камень, чуяла каждую выбоину в скале. В горских плащах, чуганях, они по-горному были и вооружены. Горянский топорик на длинном крепком кию, а у пояса булатное в ножнах кинжалище и длинное, свернутое в круг вервие, в горах, на кручах, над бездною удерживать друг друга, кидаючи аркан на камень и древо, в бою на головы вражьи. У них были луки и стрелы. Привел к Даниилу горцев старейшина их Андрей Дедива. Восьмой десяток был ему на исходе. Помнил старик Ярослава Осмомысла, а с великим Романом, отцом князя, ходил и на венгров, и на поляков, и на половцев, и в неисследимые леса и болота ятвяжские. Привел старый Дедива князю троих сынов своих, крепких, молчаливых мужей, но будто малые дети, повиновавшихся не только слову, но и взгляду, но и мановенью бровей отца своего. А те, что стояли за ним, Гринь, Береза, Кондратков-Басюк, Иван Колыска, Степан Попов, Ратибор Держикраич, все иные могучие горяне или гуцулы, руснаки или перемышляне, чтили старика отца вместо, корились ему во всем. Строен был, высок и еще крепок старик. Седые кудри не спадали до плеч, белые длинные усы опущены долу, но тщательно выбриты худощавые щеки и подбородок. «Княже и господине», — молвил он и вещим взором глянул в лицо Даниилу. «Своими очима видимо, своим сердцем чуемо. Не токма одежда твоя, что наша, но и душа твоя. Данила Романовичу, княже добрый, правдивый, хочемо за русскую землю и за тебя, отца нашего и князя, головы свои сложите». Даниил подошел к нему, подал руку и трижды поцеловал его. Слезы блеснули на глазах горца. Он поднял левую руку свою над головой. «Живи, господине, во веки веков!» грянули единым кликом руснаки и гуцулы. Однако не ко всем таковым добровольцам с такой же добрынью, лаской и ясносердием отнесся князь, как к старику Дедиве и его горцам. Вот дорогу княжескому коню смиренно заступила, клонясь в землю, целая толпа худо одетых мужиков-гуцулов. И эти были добротный и крижистый народ, не старики, не подстарки, хотя и вовсе без всякого оружия, голоруком. Андрей Дворский выехал вперед из свиты князя навстречу этим людям. Осадил коня. «О чем просите князя?» — спросил он. Старший из толпы, получше прочих одетый, в белой свитке, без шапки, уже зажатый в руке, поклонился Дворскому до земли. Скобка черных с проседью волос коснулась дорожной пыли. Распрямясь, он взволнованным голосом, однако стройно и сжато, несбивчиво, произнес сперва приветствие Дворскому, а потом объяснил, что и он со своим народом тоже пришел застоять русскую землю от человека хищников и разбойников. Так он сказал: «Пришли пролить кровь на Божьем пиру, а коли пришел час, то и костьми пасть». Сказал, и все, смолкнув, стали ждать ответа. «Доброе дело», — отвечал Андрей Дворский. «А что вы за люди? Откуда? Чьи будете? Какого боярина?» Старшой хотел ответить, но в это время рослый парубок, стоявший за его плечом, дернул его за рукав свитки и что-то предостерегающе прошептал. Но вожак толпы лишь покачал на это головой и проговорил громко, истово: «Нет, уж мы в такую годину, когда кровь свою отдать пришли на суд Божий, не станем лгать начальному человеку, княжему». Тут он, поклонясь, глянул смело в глаза Андрею Дворскому и спокойно и кратко изъяснил, что они все беглые смерды, покинувшие до срока и самовольно земли боярские, на коих были посажены. Были тут землепашцы разных бояр, и от Клименко с голых гор, и от Доброслава бежавшие, и от Арбузовичей. Укрывались они в лесах и в горах, в труднодоступных дебрях, освоив там новые для себя пашни на гарях и на чищобах. На вопрос Дворского, почему они в бегах, старшой сказал, что от лютости боярской. Сыт боярин, ничем не живет, мало что работой и поборами умучил, а еще и для охоты и облоги звериной, когда ему только надо, от пашни народ отрывает и по неделям держит в трущобнике. «Ладно», — заключил Дворский, — «станьте осторонь дороги, а я доложу князю». Он возвратился и сперва, решив схитрить немного перед князем в пользу этих людей, сказал лишь, что люди эти — пахари, смерды, пришли оружие просить, хотят в битву. Даниил испытующе глянул на Андрея Ивановича, почуяв по его голосу, что он нечто утаивает от него. «Кто их привел?» — спросил он Дворского угрюма. «Почему Тиун боярский не с ними?» Бедный Дворский только развел руками и договорил остальное, утаенное. Князь нахмурился и, ничего ему не ответив, тронул коня. Дворский, поспевая за князем, привставая на стременах, старался разглядеть, что делают и где стоят вновь прибывшие. Они стояли в сторонке от дороги, чинно. Тогда Андрей Дворский в полуголос, но с расчетом, чтобы слыхать было и Даниилу Романовичу, произнес, как бы восхищаясь и сожалея: «И до чего народ все могутный? Глядят смело, такой пластанет врага, на полы до седла раскроит». Даниил угрюмо молчал, утупясь в гриву коня. Они на рысях проехали мимо новых пришельцев. Князь не обратился к ним. Дворский не выдержал. «Ох, Данила Романович!» — почти простонал он. «И до чего народ к топору добрый, как на подбор! Покрой ты их своей княжеской милостью! Вели в бою умереть! Умрут!» Князь гневно к нему обратился. Лицо его пылало. «Оставь!» — прикрикнул он на Дворского. «Недоброугодное молвишь! Ты кто?» — как бы грозно спросил он Дворского. «Ты должен сам понимать, каждая держава своим урядом стоит, и этого уряда не должен сам князь рушить. Ты скоро скажешь мне беглых холопов боярских прощать и в добрые воины ставить». Дворский молча склонил голову. Чем ближе к Нагорной стране Перемышльской двигалось войско, тем все больше становился встречный поток русских беженцев. Немногие лишь влачили за собою жалкий скарб свой. Прочие шли безо всего, унося лишь детей своих, бежали от нашествия иноплеменных, будто от трясения земного, от глада и моровой язвы. Скорбный и сумный внимал князь стону земли. «Княже!» — кричали ему. «Отчаялися житья, и жизнь нашу всю разоряют, и живот губят. И хлеб во уста не идет от страха. Не стало у нас ни детей, ни жизни, ни живота. Босые и беспокровны. Некому землю делать, некому сеять и жать. И угры губят, и ляхи, и немцы, и прочие римляны. Много зла ратные творят. Проняли нас уже и до печени. Оборони, княже. То все спросится с них», — отвечал князь. У придорожного большого креста, пропуская войско мимо себя, стояла толпа русских беженцев. Древняя русинка, старуха в белом суконном сердаке, с головою повитой холщовой завойкой, стояла впереди прочих, поддерживаемая под правую руку девушкой, быть может, внучкой. Из левой же трясущейся ладони она сделала щиток над глазами и жадно всматривалась в лица конников. «Доню!» — звательный падеж от Доня, дочь. В нетерпении говорила она девушке. «Да скажите мне, хоч який он, а коли вже проехав?» «Да нет, бабусю!» Тряхнув головой, с большими уложенными венцом косами, ответила девушка. «Увидимо! Ото уже!» Но уже старуха и сама увидала князя. Еще ближе подступила она к дороге, забыла старое и лето свои, пригнетавшие к земле, и недуги, и отстранила поддерживавшую ее руку. Проезжая мимо старой русинки, Даниил замедлил коня и наклонил голову. Господь милосердный, вглядевшись в лицо его и всплеснув руками, произнесла старуха: «Яко великого Романа живо видимо!» Венгерский полководец решил: по взятии Ярослава мадьярская армия двинется не на Галич, как прежде, а на холм, и оттуда на Владимир-Волынский. Поляки Болеслава не хотели идти на Хелм, Ольгович тоже. Однако прославленный полководец двух королей венгерских, и Андрея, и Белы, Фильний, не внял тому. Барон знал, первее всего на Волыни, которая была Даниилу не только отчина, но и дедина, черпает галицкий князь неиссякаемую силу сопротивления. Оттуда всякий раз во время нашествий, когда вторгшиеся принимались уже творить дележ Червонной Руси, вырывался он с дружиной внезапным прыжком, подобно барсу, и наносил тяжкие удары, заставляя поспешно бросать награбленное. Согнав на земляные работы уцелевшее окрестное население, венгры возвели вокруг Ярослава осадный вал, укрепленный плетнем, надвинули огромные, вровень с башнями города, на колесах туры, осадные башни, поставили камнеметы, что на полтора перестрела могли метать камень, которого и четырем сильнейшим мужам было не поднять. Укрыли до времени стеноломы, тараны, стрелометы и огнеметы, метавшие с пылающей нефтью глиняные горшки и стрелы, обмотанные горящей паклей. И теперь ждали только, когда зык трубы и рука полководца ринут их, разъяренных и алчущих добычи, на штурм города. Город изнемогал. Воевода Алекса Орешек в битвах молод, а в думе стар, укреплял дух ратных и горожан. «Князь придет, Данила Романович не оставит», — говорил он, однако все чаще и чаще подолгу простаивал на высокой угловой башне, всматриваясь в знойное марево.